«Он?» – спросила она. «Да». Даниэль встрепенулся с восторгом. «Сколько их нужно?» Даниэль взял кристалл в руки. «Какой крупный! Удивительно! Никогда не держал такой в руках. Это же целое состояние!» – радовался он. «Да, и по составу он уникален. Тоже не видела ничего подобного. Это какая-то комбинация солей? Его даже разбивать жаль. Он всех спасет. Он лучше любой пищи», – заверил певец. «Это уникальный кристалл», – подтвердила она. «Красиво». Она без свидетелей исследовала его прибором. Некоторое время у нее был шок. Прозрачный, как слеза, он имел сложную кристаллическую структуру и необычный минералогический состав. Это был редкий макроминерал, который редко где бы встречался на других планетах. Она уже не сомневалась, что нашла именно то, что было нужно. Даниэль взял камень, достал предмет, похожий на пестик, стукнул по кристаллу. Маленький осколок. Он бросил свою фляжку, взболтал и отпил глоток. Уверенно, удовлетворенно, благоговейно вздохнул. «Мы можем возвращаться», — сказал он. «Уже?» «Его хватит всем». «Одного?» «Да, попробуй». Эл взяла фляжку, несколько неуверенно посмотрела на Даниэля. «Нет, пожалуй, мне хватает сил. Возвращаемся». «А твой спутник? Он сам нас найдет. Он опекает тебя». «Да, он избрал такой способ существования». «Тебе нужна защита?» «Я справлюсь. Не связывайся с моими попутчиками, это может быть опасно». Своевременные замечания Лада не нравится их присутствие. «Я заметила. Пока я не знаю способа избавиться от них, но Лада и его людям они ничего не сделают». Эл жестом пригласила Даниэля подняться наверх. Подъем был долгим. Больше он не задавал вопросов, идти было тяжело. И Эл их не хотела. Он, наверное, это чувствовал. Чем выше, тем сильнее дул ветер. Люди сидели, прижимаясь друг к другу. Возвращение Эл и певца вызвало некоторое оживление. Даниэль раскалывал камень и раздавал кусочки. До изможденных путешественников с трудом доходил смысл его действий. Даниэль напоил Лада из своей фляжки. Вожак ожил через несколько минут, и лицо из безразличного стало суровым. Потом смягчилось. Он посмотрел на Эл с благодарностью. Она вернула ему сосуд. Заранее отпив еще чистой воды, она достала еще один кристалл поменьше. Это на крайний случай. Она вложила камень в руку Лада. «Где ты их нашла? Как?» Эл потерла пальцем кончик носа. «У меня на них чутье. От мамы передалось». «Твоя мать колдунья?» В его вопросе послышалась настороженность. «Нет, она...» Эл не могла подобрать эквивалент слова «геолог». В их языке не было аналога. «Знает, как и где искать камни. Самые разные камни». «Откуда ты знала, что тут было море?» «Знала, что здесь такие камни». «Про камни мне рассказал Маниэль, а море — это полосы на скалах. Их не потерла даже эрозия. Эти следы намыла вода». Эл хотела добавить, что вода была пресной, чем могла привести Лада в полное замешательство, она вовремя остановилась. Да ничего особенного, просто знание. Она зевнула, потерла глаза, к ним подошел Хетти. Он выглядел более счастливым. Избыток восторга он выразил тем, что бросился обнимать Эл. Девушка приняла его манеру выражения чувств без возражений. Потом она обходила людей и наблюдала, как они постепенно оживают. А Хетти ни на шаг не отходил от нее. Потом к ним присоединился Маниэль. Он на вид был чуть старше Хетти, но его манера держаться, речь и действия говорили о том, что у него достаточно опыта. «Я знал, что ты найдешь камни», — сказал он. Эл нашла Радоборта на прежнем месте, все еще спящим. Она стояла в размышлении, будить его или нет. Хетти отошел на пару шагов, когда она склонилась и коснулась лица спящего. Гладкая щека была горячей. Эл сразу почувствовала, что в его теле идет какая-то реакция. Такая же, как когда-то в ее собственном. Он жил теми же энергиями, что она. Это ее удивило и насторожило. Уж не впервые Эл находила общность с наследниками. Сначала с Лораланом, теперь с его братом. Радоборт очнулся, вскочил и резко схватил Эл за кисть. «Это я», — произнесла она. «Всего лишь я». Радоборт смотрел на нее широко раскрытыми глазами и не отпускал руку. Эл ждала, когда он придет в себя. «Это сон», — успокаивающе певучим голосом повторила она. «Ты?» переспросил он. Эл кивнула. «Это бывает от напряжения», пояснила она. «Что?» «Он не понимает, что с ним происходит», предположил Маниэль. «Ну и сумбур с ним творится». Нелла обернулась и приложила свободную руку к губам, помалкивай. Она присела на корточки, ее лицо оказалось на одном уровне с лицом Радоборта. Он смотрел на нее, не отрываясь. «Погуляйте, мальчики», — обратилась она к молодым людям. Маниэль увел Кэти, Эл стала аккуратно высвобождать свою руку из его ладони. Радоборт никак не хотел ее отпускать. «Кто ты?» — спросил он. «Эл, твой соперник забыл?» «Нет, кто ты на самом деле?» «Я на самом деле Эл. Я видел другое. И что ты видел?» «Ночью. Это не ты. Не такая, как теперь. Все мы бываем разными. Отпусти мою руку. Поздравляю, ты можешь видеть то, что раньше не видел. Ты не знал, что у души есть глаза. С такими пробелами в знаниях ты про душу мог и даже не слышать. Так что у тебя с душой?» — шутливым тоном говорила она. «Ты правильно сделал, что помог им ночью. Это замечательно, когда великие используют свои силы по назначению. Пить хочешь? Тут дают великолепный эликсир». Радоборт разжал кисть, и рука Эл выскользнула из его руки. Но он также пристально продолжал на нее смотреть. В эту минуту, как всегда, не вовремя появился Кикха. Он возник поодаль. Эл боковым зрением уже увидела его. Он зашагал к ним, присел рядом и посмотрел на обоих. «О, братец, ты уже отдаешь предпочтение другой. Нельзя так вожделенно смотреть на девушку. Эл, ну сделай вид, что ты смущаешься, что ли. Нельзя вас оставить наедине, тут же создается дуэт. Вы еще не пели?» «Циник», — со вздохом сказала Эл. Она посмотрела на Кикху и увидела ревность. Он смирил ее взглядом. «Твое обаяние, Элли, хуже чар Фьюлы. Ты разбрызгиваешь свои флюиды на всех, совершенно не задумываясь о последствиях. А они рано или поздно наступят. Нельзя вечно творить иллюзии. Может, и мне достанется только твоего обаяния?» «Не пойму, о чем ты?» — спросил Радоборт. Эл вдруг дотянулась до щеки, пристроившейся рядом Кихи, и нежно коснулась ее губами. Она задержалась, щека Кихи вспыхнула от прикосновения. Эл уловила, как бешено вибрирует его существо. Глаза старшего брата остекленели, а глаза младшего стали еще шире. Лицо расплылось в торжествующей улыбке. Она облизала губы. «Как тебе флюид?» — спросила она с наслаждением, наблюдая замешательство Кикхи. Он не ответил. Она похлопала его по щеке и подмигнула Радоборту. «Так-то лучше, мальчики!» Она поднялась и с достоинством удалилась. Радоборт смотрел на нее, пока она не смешалась с людьми. Перевел взгляд на Кикху. «Подействовал?» — спросил он. «На тебя?» Кикха повел бровями. Он смотрел перед собой невидящим взглядом, потом сообразил, что рядом брат. «Не смей даже думать о ней, как думала Фьюли», — огрызнулся он. Кикха встал, но не ушел. Радоборт смотрел внизу вверх на него. Брат не мог оправиться от выходки Эл. Но, кажется, мстить он не будет. Радоборт поймал себя на мысли, что готов помешать Кикхе преследовать ее. Он поднялся и заявил. «Давай договоримся, мы оба оставим ее в покое. Не угрожай мне. Она уже отдала предпочтение Лоралану, как ты помнишь. Мы его презираем, но наше презрение не должно распространяться на нее». «Как ты изменился», — заметил Кикха. «Да, эта ночь меня изменила», — согласился Радоборт. «Элли, Элли, как можно сочетать такую силу, опыт вместе с тем чудовищную наивность?» — сказал Кикха.